это заимствованные мысли. А состояние незнания, отказ от этих заимствованных знаний, есть состояние разума, состояние божественного. And it was an eye-opener, because in the participants there were dogmatic Catholic people, and they were really so beautifully enlightened with this statement: if we can believe in the virgin birth of Jesus Christ, we can believe in anything. Don't suspect our belief in the Catholic. We can also believe that Hanuman came away the sun, considering it a sweet food. Why not? Состояние «я», которое в тот момент было открыто, и состояние «я», которое в этот момент, возможно, получило просветление, состояние открытости этого «я», когда он сказал о том, что действительно, если возможно поверить в непорочное рождение Иисуса Христа, то возможно поверить во все, что угодно. Уж, конечно же, и то, что Хануман пригласил солнце, приняв его за сладкий плод. So that is why we are telling you that we are here for the awakening of intelligence, to be in a state of openness, not knowing, and to live without any such psychological existence in being for this belief. That is to be available to the awakening of intelligence. И поэтому мы говорим, что мы здесь для того, для побуждения разуму, для того, чтобы быть открытыми и способными отказаться от всех заимствованных знаний и от психологического выбора между правильным и неправильным, между суждениями и верованиями, между убеждениями и неверованиями. Okay. So now it is already 10:30, and I think it is time for us to depart. So this Hanuman Puja, because it is done on Saturday, therefore I am suggesting, I hope you will agree, because there is no particular charm in being anti-traditional. Although we are free from all tradition, we are in truth, but why we should be anti? We are not contributing in opposite. So why should we be anti-traditional? Why not Saturday? Вы понимаете, почему Хануман Пуджу лучше провести в субботу? Потому что это значит не быть против традиции. Не быть против традиции – это не значит быть приверженцем той или иной традиции. Это не значит быть внутри, но это совершенно не значит, что нужно быть против. И также сейчас уже 10:30 вечера, и, наверное, время расходиться.